Глава 4, часть 5. Что ты делаешь? На секунду мною овладел страх. Он что? Он хочет снять браслеты? А что, если тот огонь снова вырвется? Но Джеспер уже убрал руку и самодовольно улыбнулся. Так лучше. Я опустила глаза и посмотрела на запястье, потом перевела взгляд на Джеспера. Господи, что это? На моей руке красовался золотой браслет с вычурным переплетением и множеством ярко-зеленых камней. Золотистые лианы обвивали широкую основу, распускаясь причудливыми цветами с алыми сердцевинками. Нравится? Джеспер продолжал смотреть на меня так, будто и вправду считал это красивым. А у меня в голове из приличных слов было только «безвкусица» и «цыганщина». «Оригинально», — выдавила я из себя. «Но для чего это?» «Моя супруга должна следовать столичной моде. К тому же так никто даже не подумает, что это не просто украшение». «Это здесь мода такая?» Я часто заморгала. «Значит, те платья, что он мне привез, еще не самое страшное?» «Правду говорят, красота — страшная сила. И чем дальше, тем страшнее». «А можно вернуть, как было?» — осторожно попросила я. «Я предпочитаю более лаконичные украшения». Джеспер с сомнением поднял брови. «Эвелин, ты Дейна Мортон. Можешь отбросить скромность». «Да как же сказать ему, что это не скромность, а банальное нежелание носить такой кич? А впрочем, почему я вообще должна быть тактичной? Я не хочу это носить. В столице все такое носят. Во-первых, я не все. А во-вторых, мы не в столице». «Да это просто неудобно! Тяжесть же какая!» Я демонстративно повела рукой, запястье и правда потяжелело. «Хочешь носить обычные кандалы?» Он недовольно повысил голос. «Уж лучше их!» «Как скажешь!» Джеспер снова накрыл мою руку ладонью. Я ощутила тепло и на всякий случай закрыла глаза. С него станется повесить на меня ржавые железные оковы. Но когда тепло исчезло, и я осторожно приоткрыла веки, выдохнула с облегчением. Вместо страшного браслета мое запястье снова окольцевала полоска серебряного металла. Посередине по всей длине рассыпалась мельчайшая бриллиантовая крошка, искрящаяся на свету, а по краям эту красоту поддерживали тонкие переплетения. Спасибо. Я не могла отвести глаз от новой формы своих блокираторов. «Интересно, ты когда-нибудь перестанешь меня удивлять?» — проворчал Джеспер, колдуя над второй рукой. На ней браслет оказался золотым, а россыпь камней была с розоватым оттенком. Я пожала плечами. Чуть не ляпнула, что это точно случится, когда я окажусь на свободе. Но решила оставить свои планы при себе. Он ведь так и не сказал, что будет со мной дальше. С этим закончили. Джеспер вернулся за стол и сложил руки перед собой. «Как ты понимаешь, мне снова придется уехать. Так что я надеюсь на твое благоразумие. Ни Эллиот, ни Зои не должны знать ничего, о чем мы говорили. Эллиот будет заниматься с детьми. Зои обязана выполнять все твои поручения. Они не будут оставаться в доме на ночь, так что по вечерам тебе будет проще». «А что делать мне? Снова сидеть в четырех стенах без дела? Теперь, когда я знаю, что ты не опасна, ты можешь выходить за пределы поместья». «Как далеко?» «А как далеко ты хочешь уйти?» «Наш договор больше не имеет силы», — напомнила я ему. «Без магии я все равно не могу поддерживать дом. Тогда зачем я здесь?» «Разве ты не хочешь вернуться к своему маленькому делу? Печь пирожки, делать цукаты?» Мортон склонил голову на бок и впился в меня взглядом. «Ты женился на Эвелин ради ее силы. А сейчас нет ни Эвелин, ни магии. Так зачем я тебе?» «Ты моя истинная Ева. Это не помешало тебе бросить меня здесь одну умирать от неизвестности». «Я делал то, что должен был». Джеспер повысил голос. «Откуда мне было знать, что ты не опасна?» «Ты мог поговорить со мной, выслушать меня». Все то, что я держала в себе долгие дни в пустом доме, прорвалось наружу. Я вскочила на ноги, тяжело дыша. Джеспер тоже поднялся, и теперь мы сверлили друг друга взглядом. «Если бы ты была подселенкой, ты сказала бы то же самое». «А как же истинность, Дейн Мортон?» С ядовитой горечью спросила я. «Разве она не подсказала тебе, что стоит поверить своей избраннице?» «Все не так просто, Ева», — рыкнул он. «Истинность — не гарантия верности. Она тоже может внушить ложные чувства». «И какие же чувства она внушила тебе?» Внутри бушевала злость. Как легко я поверила в то, что могу быть счастлива с этим человеком. Так же легко сейчас он доказывал обратное. Ему не нужна была ни жена, ни какие-либо чувства. «Все, что ты испытывала, пока меня не было рядом». Мортон вдруг тяжело вздохнул и опустился в кресло. «Значит, ты знаешь, что я пережила. Надеюсь, тебе понравилось». Я резко развернулась и направилась к двери. Продолжать этот разговор было бессмысленно. Он все равно сделает так, как хочет сам, не считаясь с моими желаниями. А мне предстояло решить, стоит ли дожидаться, когда он вернется, чтобы освободить меня от браслетов, или я обойдусь и без магии в своей новой жизни. И сейчас я склонялась ко второму варианту. Я не закончил. Строгий голос не заставил меня остановиться, но когда я потянула на себя дверь, она не открылась. Пришлось снова повернуться к Джеспору. Что еще? Ты можешь злиться сколько угодно, но это не изменит того, что уже произошло. Он сбавил тон. И мне жаль, что тебе пришлось все это пережить. Но сейчас тебе придется следовать некоторым правилам для твоего же блага. Напиши список, я почитаю на досуге. В отличие от Мортона, я не могла вот так по щелчку перестать кипеть внутри. А сейчас мне пора. Я очень соскучилась по детям и обещала провести с ними время. Просто постарайся не выдать себя. У тебя неплохо получалось притворяться. И сжала кулаки. Слишком уж двусмысленно прозвучали последние слова. Будто он считал, что я притворялась во всем. Как и раньше, проверяй шкатулку на наличие писем и пиши мне, если что-то будет не так. А я постараюсь уладить все дела как можно раньше. С нетерпением буду ждать. Вот и хорошо. Он то ли не заметил, то ли сделал вид, что не замечает моего язвительного тона. Легко повел рукой, и дверь открылась с тихим шорохом. Я тут же покинула кабинет и поспешила в детскую. Мне сейчас очень нужно было отвлечься.